Глава 1. Молодой революционер. Мир навсегда запомнит его как Льва Троцкого, но при рождении его звали Лев Давидович Бронштейн. Он родился 26 октября 1879 года на юге Украины, неподалеку от города Херсона. У его родителей, Давида и Анны Бронштейн, было 8 детей. Лев был их 5-м ребенком и 3-м по возрасту из тех, кто выжил. 4 других умерли во младенчестве от дифтерита и скарлатины. Бронштейны не были типичными российскими евреями. В отличие от большей части 5-миллионного еврейского населения, которое под властью царя было вынуждено жить в черте оседлости, на территории, включавшей значительную часть современных Белоруссии и Украины, родители Льва жили на хуторе рядом с землей, которую отец Давида начал обрабатывать в 1850-е годы, после того, как уехал из Полтавы в одно из поселений еврейских колонистов, созданных указом царя Александра I в первые десятилетия XIX века. Большинство российских евреев обитали в небольших городках на задворках культурной и социальной жизни империи, а их повседневное существование было стеснено множеством юридических ограничений, низводивших их до статуса граждан второго сорта. В 1879 году царь Александр II еще уверенно восседал на престоле, но этот год ознаменовался драматическим поворотом и в судьбе российских евреев, и в борьбе против династии Романовых. В самом начале своего царствования, вслед за поражением России в Крымской войне, Александр II осуществил целый ряд важных реформ, включая отмену крепостного права в 1861 году. В 1850-е и в 1860-е годы были приняты законы, отчасти смягчавшие давние административные ограничения, наложенные на российских евреев. Царь покончил с принудительным призывом малолетних евреев на военную службу, расширил право евреев на проживание ближе к границам Польши и Бессарабии, дал преуспевающим еврейским купцам новые возможности селиться в крупных российских городах, и, по крайней мере юридически, разрешил принимать на государственную службу по всей империи евреев с университетским дипломом. Всех этих изменений оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить радикалов, а евреи по-прежнему оставались беззащитным и преследуемым меньшинством. 26 августа 1879 года подпольное оппозиционное движение «Народная воля», ставившее своей целью насильственное свержение монархии, провозгласила намерение убить царя. Уже в ноябре была предпринята попытка взорвать императорский поезд. Месяцем позже, 21 декабря, в отдаленном уголке Кавказа на свет появился Иосиф Виссарионович Джугашвили, который в годы революционной молодости выберет псевдоним Сталин. Россию, в которой родился Лев, по-прежнему будоражил еврейский вопрос. За 7 месяцев до его рождения российские евреи были потрясены неожиданным обострением. 5 марта 1879 года в грузинском Кутаиси перед судом предстала группа евреев, обвиняемых в ритуальном убийстве крестьянской девочки. Она пропала в апреле 1878 года в канун еврейской Пасхи, а через 2 дня была найдена мертвой. По заключению судебного медика, девочка случайно утонула, но полицейские, убежденные в том, что сама дата исчезновения и странные раны на ее теле и руках указывают на преступление, арестовали 9 евреев из ближайшей деревни. Процесс над ними был первым судом по обвинению в ритуальном убийстве на территории Российской империи за всю ее историю. И хотя подсудимых в итоге оправдали, это дело привлекло к себе пристальное внимание общества, спровоцировав, помимо прочего, организованную кампанию в крайне правой печати, стремившейся придать правдоподобие версии обвинения. Даже Федор Достоевский, прославившийся своим состраданием к униженным и оскорбленным, поддался массовой истерии вокруг кутаистского дела. Он был настолько одержим евреями и еврейским вопросом, что включил упоминание ритуального убийства в свой последний роман «Братья Карамазовы», который закончил в ноябре 1880 года за несколько месяцев до смерти. Кроме того, Достоевский выступал с нападками на евреев, живущих как в России, так и в целом в Европе. По его мнению, именно евреи несли ответственность за пороки капитализма и угрозу социализма. Писатель пришел к выводу, что России не следует со снисхождением относиться к ее еврейскому меньшинству. Давиду Бронштейну не могли помешать ни отдельные вспышки антисемитизма, ни общая подозрительность в отношении евреев. Он проявил замечательную предприимчивость, сначала выкупив хутор под названием Яновка у его предыдущего владельца, а затем постепенно расширяя свои угодья путем приобретения новых участков или аренды их через подставных лиц после того, как в 1881 году были ужесточены ограничения на право евреев владеть землей. Яновка была отдаленным хутором, располагавшимся почти в 25 километрах от ближайшего почтового отделения и в 35 километрах от железнодорожной станции. В какой-то момент под управлением Бронштейна находилось почти 1200 гектаров. Ему принадлежали стада коров и овец, ветряная мельница и гумно. Он выполнял молотьбу и помол зерна для множества местных крестьян. Кроме того, он владел кирпичным заводиком, и изготавливаемые там кирпичи украшало его именное клеймо. Даже в наши дни в Яновке и окрестностях можно найти здания, на стенах которых читается слово «Бронштейн». Троцкий с грустью вспоминал, как тяжело работал его отец, чтобы добиться благосостояния. Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления, отец мой поднимался вверх. Но сосредоточенность родителей на работе отражалась на эмоциональном состоянии их детей. Земля, скот, птица, мельница требовали всего внимания без остатка. Времена года сменяли друг друга, и волны земледельческого труда перекатывались через семейные привязанности. В семье не было нежности, особенно в более отдаленные годы. Давид был неграмотен, и Троцкий вспоминал, что его родители говорили неправильно на смеси русского и украинского языков, из-за чего Лев поначалу испытывал трудности в школе. По словам Троцкого, они не говорили на жаргоне, то есть на идише, хотя 97% российских евреев в то время считали своим родным языком именно идиш. Эта часть Украины все равно была гораздо более еврейской, чем могло показаться поверхностному наблюдателю, и чем позднее был готов признавать Троцкий. В своих воспоминаниях он напишет, что там имелось около 40 еврейских земледельческих колоний с населением около 25 тысяч душ. По словам Троцкого, его отец любил во всеуслышание заявлять о своем атеизме и иногда даже насмехался над религией. Мать Троцкого, хотя и не соблюдавшая традиционных обрядов, предпочитала по субботам воздерживаться от шитья или другой мелкой работы, а также от поездок в город, где ее могли увидеть другие евреи. Троцкий не говорит об этом прямо. Но на соседних хуторах и в городе должно было жить довольно много евреев, раз его мать чувствовала подобное стеснение. Пока дети были маленькими, супруги Бронштейн ездили по праздникам в расположенную неподалеку синагогу. Но по мере того, как благосостояние семьи росло, а дети становились старше, их религиозность ослабевала. Когда Льву исполнилось 7 лет, родители отправили его в соседнюю колонию Гамоклей, где он поселился у родственников, дяди Абрама и тети Рахили. Там он пошел в свою первую школу, еврейский хедер. Он изучал арифметику и научился читать по-русски. Ожидалось, что он будет читать Библию на древнееврейском, а затем переводить отрывки из нее на идиш. «Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться», — вспоминал он, так как не говорил на жаргоне. Увидев кусочек большого мира, он познакомился с реальностью более суровой, чем та, которая была ему привычна в родном доме. Гамоклей был расположен среди других еврейских и немецких поселений. Однажды Лев стал свидетелем того, как толпа с проклятиями прогнала из еврейской колонии молодую женщину, которую подозревали в распущенности. «Эта библейская сцена запомнилась навсегда», — позднее писал он. Через несколько лет его дядя Абрам женится на этой самой женщине. Лев заметил, что дома евреев представляют собой разоренные избушки с ободранными крышами и тощими коровами, тогда как соседние немецкие поселения были чисты и благоустроены. Эксперимент с местной школой закончился неудачей. Не прошло и 3 месяцев, как Лев вернулся домой. Очевидно, двойственное отношение его родителей к иудаизму не позволило Льву проникнуться за время их учебы в хедере религиозным чувством. Тем не менее, Лев был смышленым ребенком и стремился к знаниям. Вернувшись домой, он принялся читать все книги, которые попадались ему под руку, выписывая целые абзацы из них в свой блокнот. Еще он помогал отцу вести бухгалтерию, демонстрируя при этом талант к обращению с цифрами, благодаря которому его жизнь могла бы пойти по совсем иной дороге, чем та, что готовила для него судьба. Проводя все время на хуторе и поблизости от него, он знакомился с сельским хозяйством и с крестьянами. Особенно его очаровал один из работников — машинист Иван Гребень. Гребень показывал Льву инструменты и объяснял, как работает техника. Кроме того, Гребень пользовался уважением у родителей Льва, которые приглашали своего машиниста обедать и ужинать за семейным столом. В воспоминаниях Троцкий подчеркивал, что в раннем детстве Иван Гребень был для него важнейшей фигурой. Возможно, Троцкий был искренен, но у нас невольно возникает вопрос, не было ли ему выгодно поместить в центр своего воспитания рабочего человека, при том, что в остальном его семья характеризовалась мелкобуржуазными ценностями, а его отец, по мнению самого Троцкого, был способен эксплуатировать как рабочих, так и крестьян. Жизнь Льва изменила свое течение в 1887 году, когда к ним в гости на лето приехал его старший двоюродный брат, племянник матери, Моисей Шпенцер. Шпенцер жил в Одессе. Хотя из-за какого-то незначительного политического проступка ему не дали поступить в университет, он сводил концы с концами, зарабатывая журналистикой и сбором статистики. Его жена Фанни работала начальницей казенного училища для еврейских девочек. Лев и Шпенцер быстро сошлись. Не по годам развитой мальчик, которому только в октябре должно было исполниться 9 лет, видимо, произвел на Шпенцера впечатление, и тот предложил, чтобы Лев переехал в Одессу, где он смог бы продолжить свое образование под их женой присмотром. Весной 1888 года, преодолев на поезде и пароходе более 300 километров, Лев прибыл в Одессу. Стараями Шпенцеров неотесанный мальчик превратился в изысканного и хорошо образованного молодого человека. Моня, как называл его Лев, учил его, как держать стаканы и как умываться, и как правильно произносить разные слова. Лев стал чаще обращать внимание на свой внешний вид, на всю жизнь усвоив привычку хорошо одеваться. Уже в то время он постепенно обретал тот поразительный образ, который станет известным всему миру. Высокий лоб под густой вьющейся черной шевелюрой и голубые глаза, смотрящие сквозь пенсне. Шпенцеры беспокоились, что молодой Лев слишком много времени уделяет учебе. «Я стал читать запоем. На прогулку меня приходилось отрывать», — вспоминал Троцкий тот период своей жизни. Льву нравилось укачивать новорожденную дочку Шпенцеров. Когда она чуть подросла, именно Лев заметил ее первую улыбку, научил ее ходить и читать. Эта девочка под именем Вера Инбер впоследствии стала знаменитой советской поэтессой. В 1920-е годы Инбер, как и многие другие писатели и поэты, печатала произведения с восхвалениями Троцкого. Но после изгнания Троцкого из страны она была вынуждена отречься от него и прочих деятелей оппозиции и даже выступить с требованием их расстрела. Нью-йоркский радикальный журналист Макс Истмен, подружившийся с Троцким в 1920-е годы, встречался со Шпенцерами. По его мнению, это были добрые, спокойные, уравновешенные и интеллигентные люди. Поначалу жизнь у Шпенцеров была весьма скромной. 4 года Лев спал в углу столовой, за занавеской. Но все в их доме было пропитано страстью к литературе, а атмосфера космополитичного города питала его любопытство и воображение. Шпенцеры помогли ему с русским языком, познакомили с классической русской и европейской литературой. Ему особенно нравилось читать Диккенса. И не боялись держать на полках запрещенные книги, такие как «Власть тьмы» Льва Толстого, которая только что попала под запрет царской цензуры. Лев услышал, как в семье обсуждают толстовскую пьесу, а потом сам ее прочитал. Что касалось политики, в доме Шпенцеров режимом были недовольны, но считали его незыблемым. Самые смелые мечтали о Конституции через несколько десятков лет. У самого Шпенцера, как вспоминал Троцкий, были умеренно либеральные взгляды, туманно-социалистические симпатии, народнические и толстовски окрашенные. В присутствии Льва взрослые вели себя осторожно и избегали политических разговоров, опасаясь, как бы я не сказал чего лишнего товарищам и как бы не накликать беды. По тем же причинам они не позволяли ему читать газеты, надеясь оградить его от радикальных идей. Именно в Одессе на пути Льва встал официальный антисемитизм. В 1887 году в рамках более широкого набора ограничений, наложенных на евреев после убийства Александра II, новый правительственный указ установил жесткие процентные нормы для евреев, поступавших в средние учебные заведения. В зависимости от обстоятельств, доля евреев могла быть ограничена 10% от общего числа учеников. Это правило напрямую затронуло Льва. Будучи евреем, для поступления в реальное училище святого Павла, школу, выбранную для него Шпенцерами, он должен был пройти строгий экзамен. Но ему помешали возраст, он был на год младше остальных учеников его класса, и отсутствие формального образования. Экзамен Лев провалил, и ему пришлось провести целый год в приготовительном классе. Возможно, это был первый случай, когда Лев столкнулся с предрассудками из-за своего еврейского происхождения. Но, как и в родительском доме, у него не возникло эмоциональной, не говоря уже о духовной или религиозной привязанности к еврейству. По замечанию Истмана, это не было тем, что он впитал с молоком матери, поэтому этот эпизод официальной антиеврейской дискриминации не укрепил в нем остаточную преданность еврейству, основанную на осознании своей принадлежности к одной из самых угнетаемых групп населения империи. Троцкий был искренен, когда писал: «В моей жизни национальное неравноправие послужило, вероятно, одним из подспудных толчков к недовольству существующим строем. Но этот мотив совершенно растворялся в других явлениях общественной несправедливости и не играл не только основной, но и вообще самостоятельной роли». Троцкий предпочитает тут расплывчатый эвфемизм «национальное неравноправие», вместо того, чтобы прямо указать на антисемитские предрассудки властей. Другие социалисты-евреи его поколения вспоминали свои детские годы иначе. И Юлий Мартов, и Павел Аскерольд, ставшие близкими соратниками Троцкого во время его первого пребывания в Лондоне, в своих воспоминаниях делали акцент на антиеврейской ненависти и дискриминации, с которыми они постоянно сталкивались. Мартов, в частности, навсегда запомнил ужас, пережитый им в детстве во время одесского погрома в мае 1881 года. Для Льва же неуместные ссылки на его происхождение были всего лишь еще одним проявлением грубости. Исходя из своего опыта дружбы с Троцким, Истман подчеркивал, что все инциденты подобного рода не оставили никаких следов в его понимании самого себя. С ранних лет Троцкий привык считать факт своего происхождения и воспитания в еврейской семье простой случайностью. Порвав связи с родителями, он окончательно отдалился от своих еврейских корней. Он не видел в своей принадлежности к еврейству никакого позитивного содержания. Хотя реальное училище святого Павла было основано немцами-лютеранами, оно не было конфессионально однородным и принимало самых разных учащихся. «Прямой национальной травли в училище не было», — вспоминал Троцкий. «Детям преподавали религию в соответствии с верой их родителей. Добродушный человек по фамилии Цигельман преподавал евреям-ученикам на русском языке Библию и историю еврейского народа», — писал Троцкий. Но этих занятий никто не брал всерьез. Отец Льва, тем не менее, хотел, чтобы тот изучал Библию на древнееврейском. Это был один из пунктов его родительского честолюбия. Лев брал частные уроки у одного ученого-старика-еврея, но они, по воспоминаниям Троцкого, за несколько месяцев немало не укрепили меня в вере отцов. Несмотря на демонстративный атеизм Давида Бранштейна, эти занятия, скорее всего, были призваны подготовить Льва к бар-мицве в 13-летнем возрасте. Хотя в мемуарах Троцкий об этом решил не упоминать, а сама церемония так никогда и не состоялась. Одесса с ее крупным портом на Черном море была ярко выраженным космополитичным городом. Здесь жили украинцы, русские, евреи, греки, армяне, немцы, итальянцы и французы. А бок о бок с ними существовали более экзотические общины турок, татар, персов и сирийцев. К 1830 годам город уже стал настолько знаменитым, что отец Гарио, персонаж романа «Оноре де Бальзака», на смертном одре заявлял о своей мечте съездить в Одессу. По мнению Достоевского, космополитизм Одессы был за гранью допустимого. Она была не только центром нашего воюющего социализма, как он сформулировал в 1878 году в одном из своих писем. По его выражению, это был настоящий город жидов. Будучи центром экспорта российского зерна, Одесса процветала благодаря коммерческим связям с Европой, Азией и США. Для евреев проживание в Одессе сулило возможность приобщиться к российскому обществу и культуре. Город был, пожалуй, самым современным местом, где они могли селиться в пределах черты оседлости. Здесь, как и в детские годы в Яновке, Лев вновь оказался в еврейском окружении. Число одесских евреев заметно превышало 100 тысяч, что составляло более трети населения города. Жена Шпенцера руководила училищем для еврейских девочек. В последние десятилетия XIX века в городе жили крупные литераторы, писавшие и на идише, и на древнееврейском, такие как Хаим Нахман Бялик, Саул Черняховский, Ахат Хаам и Семен Дубнов. Но Льва все это не трогало. Вместо этого он погрузился в более широкую светскую культуру Одессы. Он открыл для себя оперу и театр, начал писать стихи и рассказы. Моисей Шпенцер основал либеральное издательство, и вскоре в доме стали собираться писатели-журналисты, волнуя Льва и своим присутствием, и своей страстью к литературе. В его глазах писатели, журналисты, артисты оставались самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным. Льва приняли в реальное училище Святого Павла, и совсем скоро он стал лучшим учеником в классе. Моисей Шпенцер с удовольствием вспоминал, что никому не приходилось следить за его учебой, никому не нужно было беспокоиться о его уроках. Он всегда делал больше, чем от него требовалось. Но случались в учебе и свои неприятности. Лев мог быть несдержанным на язык и в момент искренности вспоминал о себе в детстве. Мальчик был самолюбив, вспыльчив, пожалуй, неуживчив. Эти черты остались с ним на всю жизнь. Он занимался выпуском школьного журнала, но догадался прекратить это занятие после того, как один симпатизировавший ему учитель указал, что подобные журналы строго запрещены. В другой раз, будучи во втором классе, Лев с одноклассниками участвовал в концерте, который они устроили нелюбимому учителю французского, проводив его из класса дружным воем. Трусливые одноклассники указали на Льва как на зачинщика, и подвергшийся обструкции учитель, довольный тем, что ему удалось установить личность главного нарушителя, добился того, что Льва исключили из училища на остаток года. Из этого происшествия Троцкий извлек для себя важный урок. Он понял, что ученики делятся на определенные категории по моральным характеристикам. И ябедники, и завистники на одном полюсе, открытые отважные мальчики на другом, и нейтральная, зыбкая, неустойчивая масса посередине. Эти три группировки далеко не полностью рассосались и в течение последующих лет, писал Троцкий в 1929 году. Шпенцеры морально поддержали его, но Лев беспокоился, как на исключение отреагирует отец. Он испытал большое облегчение и немалое удивление, когда Давид Бранштейн отнесся к произошедшему с пониманием и даже с удовольствием слушал, когда Лев демонстрировал ему дерзкий свист, пример безобразного поведения, которое так сильно расстроило учителя. На следующий год Лев вновь был принят в училище и быстро восстановил свое первенство в классе. Но его мятежная натура не была полностью укрощена. В пятом классе ленивый и плохо знающий свой предмет учитель литературы по имени Антон Гамов постоянно затягивал с проверкой домашнего задания учеников. Лев и его одноклассники, возмутившись, отказались писать новые сочинения и потребовали от учителя выполнять свои обязанности. За такую дерзость мальчики были наказаны, но в остальном остались на хорошем счету. Гамов не канул в лету. В 1904 году в Одессе у него родился сын, Георгий Гамов. Он изучал физику в Санкт-Петербурге, а в 1930-е годы сбежал из СССР в Западную Европу. Затем он перебрался в США, где стал всемирно признанным физиком-теоретиком, прославившимся своими работами по космологии и квантовой физике, а также научно-популярными книгами, рассчитанными на широкого читателя. Взросление в утонченной и интеллектуально насыщенной атмосфере Одессы привело Льва к конфликтам с отцом. Приезжая назад в деревню на каникулы, Лев чувствовал отчуждение, как если бы между мною и тем, с чем было связано мое детство, встало стеной нечто новое. Давид Бранштейн бывал очень жестким. Троцкий рассказывал Максу Истману, что у соседей он пользовался уважением, смешанным с изрядной долей страха. Наблюдая за тем, как отец спорит с крестьянами на мельнице о зерне и деньгах, Лев понял, что тот, нисколько не стесняясь, думает только о собственной выгоде. Временами Лев чувствовал, что происходит какая-то несправедливость, и переживал, что его отец пользуется тяжелым положением тех, кто беднее его. Лев был чуток ко всевозможным мелким обидам. Когда отец слишком скупо платил носильщику, который нес их багаж, когда рабочие на хуторе получали причитающиеся им деньги, но условия договора истолковывались жестко. Однажды на принадлежавшее отцу пшеничное поле зашла чужая корова. Давид Бранштейн оставил животное у себя и клялся не возвращать его, пока владелец не покроет убытки. Крестьянин протестовал, умолял, сжимая в руке картуз, в его глазах стояли слезы, он согнулся в поклоне, как старушка, которая молит о милостыне. Лев разрыдался от горя, потрясенный унижением крестьянина и неумолимостью отца. Он успокоился только тогда, когда родители заверили его, что корову вернули, а с владельца не взяли никакого штрафа. Троцкий начал замечать социальную и экономическую напряженность, возникавшую между его состоятельным отцом с одной стороны и работниками и крестьянами с другой, которые зависели от него в добывании средств к существованию. Лев обнаружил, что испытывает к ним сочувствие и стал ощущать неловкость от образа жизни отца. Ему было важно совсем другое. Инстинкты приобретательства, мелкобуржуазный жизненный уклад и кругозор, от них я отчалил резким толчком и отчалил на всю жизнь. То, что Троцкому нравилось вспоминать подобные эпизоды, возможно, говорит больше о его мыслях во взрослом возрасте, чем о детских переживаниях. Как заметил самый известный биограф Троцкого Исаак Дойчер, многие в детстве сталкивались с подобными и даже еще более страшными сценами, однако, повзрослев, не поддались в революционеры. Перевод Татьяны Михайловны Шуликовой. 1 ноября 1894 года, когда Лев учился в шестом классе реального училища, умер царь Александр III. «Ученикам, — вспоминал Троцкий, — событие казалось громадным, даже невероятным, но далеким, вроде землетрясения в чужой стране. Александр III прожил всего лишь 49 лет, и его сын, Николай II, не был в достаточной мере готов к восшествию на престол. Троцкому было 15, и он находился в сотнях километров от центра российской политической жизни. Он только начинал чувствовать возмущение самодержавным гнетом, но это чувство через несколько лет свяжет его судьбу с судьбой царя, столь внезапно унаследовавшего верховную власть. К 1895 году Лев успел отучиться в реальном училище Святого Павла 7 лет, включая подготовительный класс перед поступлением. В училище было только 6 классов, поэтому Льву нужно было искать другое учебное заведение, где закончить 7-летний курс среднего образования. Чтобы быть поближе к родителям, Лев уехал из Одессы в Николаев. Не такой крупный, более провинциальный город, расположенный на берегу Черного моря. Оглядываясь на годы своей юности, Троцкий утверждал, что покинул Одессу политически несознательным. По его выражению, настроения мои в школе были смутно оппозиционные и только. Ему было незнакомо имя Фридриха Энгельса, который умер в 1895 году, и он вряд ли мог сказать что-либо определенное о Марксе. Все это изменилось в 1896 году, в последнем классе училища, когда Лев начал задаваться вопросом о своем месте в человеческом обществе. Живя в семье, где все дети были старше него, Лев стал мишенью страстных доводов людей, упорно стремившихся обратить его в свою новую социалистическую веру. Он реагировал на их агитацию тоном иронического превосходства. Хозяйка, у которой он жил, с благодарностью отмечала его упорство и даже ставила его в пример своим увлеченным детям как образец зрелого мышления. Но вскоре, совершенно внезапно, как если бы само его прежнее сопротивление в чем-то проистекало из внутренней увлеченности радикальными идеями, Лев объявил о своем обращении в новую веру и с этого момента забирал влево с такой стремительностью, которая отпугивала кое-кого из моих новых друзей. Его образ жизни коренным образом изменился. Он забросил школьные занятия, стал пропускать уроки и начал собирать коллекцию нелегальных брошюр. Он набрасывался на книги и стал читать газеты под политическим углом зрения. Это были первые шаги в его политическом пробуждении. Кроме того, Лев познакомился с бывшими ссыльными, состоявшими под надзором полиции. Он сблизился с работавшим у его хозяйки садовником, чехом по имени Франц Швиговский, чей интерес к политике превратил его скромную избушку в место сбора молодежи и политических активистов. Швиговский первым открыл перед Львом мир серьезной политической литературы, напряженных политических дискуссий и нередко загадочных, но от этого еще более захватывающих споров между сторонниками конкурирующих взглядов из движения народников и недавно возникшей марксистской партии социал-демократов. Член этого кружка Григорий Зив в своих мемуарах, которые являются одним из немногих независимых источников информации о жизни Троцкого в тот период, когда он только выбирал путь революционера, позднее вспоминал, что эти собрания носили самый невинный характер. Стараниями Швиговского все чувствовали себя у него как дома. В непринужденной, неформальной атмосфере его сада они открыто высказывали свои мысли, уверенные, что полиция ничего не узнает. Поэтому они слетались туда, как мотыльки на огонь. Но среди жителей Николаева сад Швиговского, по словам Зива, пользовался страшной репутацией. Его считали центром всяких ужаснейших политических заговоров. Жандармское управление засылало туда шпионов, но те могли сообщить только то, что Швеговский — гостеприимный хозяин, которому нравится угощать своих гостей яблоками и чаем, вовлекая их в разговоры на всякие причудливые темы. Лев не смог утаить от родителей эти перемены в своей жизни. Давид Бранштейн иногда приезжал в Николаев по делам. Узнав, что у Льва появились новые друзья и пропал интерес к учебе, он попытался давить силы отцовского авторитета, но безуспешно. Состоялось несколько бурных объяснений, во время которых Лев защищал свое право на выбор жизненного пути. Он отказался от материальной поддержки отца, не желая принимать деньги в обмен на послушание. Покинул квартиру, где жил раньше, и вместе со Швеговским поселился в более просторной избе, куда тот переехал. Лев был одним из шести членов этой коммуны. Политическая позиция Льва рывками двигалась от юношеского любопытства к радикальному действию. Вначале он дрейфовал от одной конкурирующей политической теории к другой. Он изучал английских философов, таких как теоретик утилитаризма Джереми Бентам и либерал Джон Стюарт Милль, чьи труды были изъяты из университетских библиотек и курсов. Он читал знаменитую книгу Николая Чернышевского «Что делать», написанную в 1862 году в петербургской тюрьме. В истории России Чернышевский был поразительной личностью. Начав как лидер молодых идеалистов-радикалов, он от открытой критики русской культуры перешел к прямой поддержке революции. Царский режим заточил его в тюрьму, а затем отправил на многие годы в ссылку в Сибирь и в города, расположенные далеко от Москвы и Петербурга. Чернышевский умер в 1889 году, всего за несколько лет до того, как у Льва начала развиваться и крепнуть страсть к политике. Вероятно, что Льву, как и многим российским радикалам, Чернышевский казался святым. Но постепенно Лев начал понимать, что западные мыслители, такие как Милль и Бентам, и даже русские писатели вроде Чернышевского, при всем романтическом ореоле вокруг его имени, все больше теряли свою актуальность в условиях полемики, разразившейся в 1890-е годы, сразу после смерти Александра III и восшествия на престол Николая II. Критика самодержавия становилась в особенности популярной среди студентов университетов. Когда дело дошло до принесения присяги новому царю, большинство студентов в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве ответили отказом. Николай II сталкивался и с более опасными примерами подрывной деятельности. У молодых российских радикалов имелось два соперничающих видения революции. Народники рассматривали крестьянство, которое составляло подавляющее большинство населения империи, как самую благодатную почву для сопротивления. Они усвоили романтический взгляд на крестьян, ставший особенно популярным после того, как в 1861 году царь Александр II отменил крепостное право. Но крестьянство не поднялось на свержение монархии, как мечтали народники, и в тщетной попытке уничтожить самодержавие те обратились к террористической деятельности. Мыслители-марксисты, такие как Георгий Плеханов, призывали сторонников революции против царизма перестать надеяться на крестьян, отказаться от актов индивидуального террора и сосредоточиться на организации рабочего движения с требованиями социализма и демократии. Именно после призывов Плеханова Владимир Ульянов, в будущем Ленин, вместе с другими радикальными марксистами создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Очень скоро, в декабре 1895 года, эта инициатива привела к аресту Ленина. Все эти события не могли не повлиять на Льва и его друзей, даже несмотря на то, что они жили далеко от главных российских городов, где пытались создавать свои организации революционеры вроде Ленина. Большинство членов кружка Швеговского считали себя народниками. Они симпатизировали российским революционерам-романтикам, верившим, что лишь акты насилия в отношении царя и его министров могут сокрушить самодержавие. В 1881 году им удалось убить Александра II. Шесть лет спустя еще одна группа революционеров, в которую входил и старший брат Ленина, Александр Ульянов, планировала покушение на Александра III, но их заговор был раскрыт. Александра Ульянова арестовали, а затем, 8 мая 1887 года, повесили. Лев стал участником споров у Швеговского в удачное время. Группа была разделена на две неравные части. Почти все ее участники отстаивали позицию народников, и лишь одна молодая женщина, которую звали Александра Соколовская, защищала теории Карла Маркса. Под влиянием секундного порыва Лев объявил себя народником и возглавил нападки на Соколовскую. Зив вспоминал, какое поразительное воздействие лев производил на окружающих. Своими выдающимися способностями и талантливостью лев уже тогда обращал на себя внимание всех посещавших Франца. Он был смелым и решительным спорщиком, получавшим наслаждение от хорошей дискуссии и всегда готовым облить безжалостным сарказмом марксистские идеи и любые аргументы, которыми осмеливалась защищаться Соколовская. Лев не останавливался и перед оскорблениями в ее адрес. По словам Зива, на вечеринку по случаю наступления 1897 года Лев явился с поразительной новостью. Аргументы Соколовской возобладали, и теперь он убежденный марксист. Такой неожиданный переворот привел ее в восторг. Но у Льва был в запасе еще один сюрприз. Подняв свой бокал, он развернулся к Соколовской и ошеломил присутствовавших высокомерной тирадой. Зив описывал ее так. «Это была не речь, а самая грубая, площадная ругань против марксизма с трескучими проклятиями и прочими атрибутами дешевого, но забористого ораторского искусства». Соколовская, разъяренная и оскорбленная, немедленно покинула собрание, уверенная в том, что никогда больше не станет разговаривать со Львом. Позднее она и вовсе уехала из Николаева. Грубая прямолинейность Троцкого оставила глубокое впечатление. «Из него выйдет или великий герой, или великий негодяй», заметил один из его товарищей. «В ту или другую сторону, но непременно великий». Несмотря на свои саркастические замечания в адрес Соколовской, Лев на самом деле смещался в сторону социал-демократии. Среди молодежи постепенно распространялось недовольство самодержавием, и она все сильнее вдохновлялась марксистскими идеями. Что касается Льва, то он, вероятно, поддался обаянию марксизма потому, что конкретная программа действий сочеталась там с напряженной интеллектуальной дискуссией. Это был именно тот диалог между силовыми решениями и идеологией, которым будет отмечена его жизнь в течение последующих десятилетий. В 1897 году Лев с отличием окончил реальное училище и ненадолго переехал в Одессу, где жил у дяди, раздумывая об изучении математики в университете. Но его неудержимо тянуло в политику. В Одессе он заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища. Вскоре он вернулся пароходом в Николаев и вновь поселился в саду Швиговского. В своих воспоминаниях Троцкий пишет об одном случившемся в начале 1897 года ужасном происшествии, которое всполошило молодежь по всей России. Совершила самосожжение молодая курсистка, находившаяся под политическим арестом в Санкт-Петербурге, в печально известной Петропавловской крепости. Студенты вышли на улицы с протестами, и в результате многие были арестованы и сосланы в Сибирь. Теперь Лев был полон решимости выйти за рамки горячих споров о политической доктрине. Переполняемый гневом и энтузиазмом, он был готов сделать первые конкретные шаги в противостоянии царскому режиму — организовать рабочих Николаева. В то время в городе было около 10 тысяч рабочих и квалифицированных ремесленников. Он взял свой первый псевдоним — Львов. И стал сближаться с рабочими, приглашая их небольшими группами на тайные собрания, где обсуждалась подпольная политическая литература, которую Лев с единомышленниками доставали или производили сами. Примерно 200 рабочих ему удалось убедить вступить в новую организацию, которую он назвал Южно-Русским Рабочим Союзом. В ее составе были слесари, столяры, электротехники, портнихи и студенты. Спустя годы Троцкий вспоминал свой первый успех с характерным для себя воодушевлением. «Рабочие шли к нам самотеком. Точно на заводах нас давно ждали», — писал он в своих мемуарах. «Не мы искали рабочих, а они нас». В деятельность организации оказалась вовлечена и Александра Соколовская, которая, судя по всему, согласилась забыть о прежних обидах и работать плечом к плечу со своим младшим товарищем, несмотря на его несносный характер. Лев с головой окунулся в работу. Союзу был нужен свой печатный орган, что-то типа афиши или листовки. Это подчеркнуло бы самостоятельность организации и помогло привлечь рабочих на ее сторону. Лев взялся за это предприятие, назвав свою газету «Наше дело». В отсутствие пишущей машинки он аккуратно писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами. На изготовление каждой страницы могло уходить до 2 часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках, позднее вспоминал он. Используя примитивный гектограф, пожертвованный одним состоятельным сторонником, он мог производить от 200 до 300 экземпляров каждого номера. Постепенно жизнь Льва обретала узнаваемые черты. Его революционная активность и профессиональная деятельность в качестве журналиста и издателя покоились на его твердой убежденности в силе слова. Становясь старше и проходя через мучительные жизненные потрясения, он неизменно будет возвращаться к одной основополагающей идее — необходимости учредить газету, подпольную или легальную, или хотя бы писать для нее статьи в расчете на внимание и влияние, которое, как он надеялся, это ему принесет. В Николаеве он с удовлетворением отмечал заметный эффект, который его газета производила среди рабочих города. По революционным меркам Лев с товарищами старались поставить перед рабочим довольно скромные цели повышения зарплат и сокращения рабочего дня. Кроме того, в его прокламациях рассказывалось об условиях труда на городских верфях и фабриках, о злоупотреблениях работодателей и государственных чиновников. Георгий Зив тоже участвовал в этом начинании. Годы спустя он вспоминал, что Лев был движущей силой Союза. «Наша группа была первой социал-демократической организацией в Николаеве», — писал он. «Успех нас взвинчивал так, что мы находились в состоянии хронического энтузиазма. И львиной долей этих успехов мы, несомненно, были обязаны Бронштейну, неистощимая энергия, всесторонняя изобретательность и неутомимость которого не знали пределов». В то время Льву было всего 18 лет. Он еще не до конца сам определился как марксист, но уже проявлял те страстную увлеченность и преданность делу, которыми будет отмечена его взрослая жизнь. Он понимал необходимость и изучать динамику революции и одновременно вести революционную агитацию среди самих рабочих. Как сам Троцкий объяснял в 1932 году молодым испанским коммунистам, изучение марксизма вне связи с революционной борьбой может воспитать книжного червя, но не революционера. Участие в революционной борьбе без изучения марксизма будет по необходимости случайным, ненадежным, полуслепым. Успех Льва в качестве организатора привлекал внимание не только рабочих. К нему стала присматриваться и полиция, хотя ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, что за всеми нежелательными волнениями в городе стоит небольшая группа молодых активистов, руководимая подростком. В январе 1898 года начались аресты. Большинство членов группы было задержано в Николаеве, но Лев, предчувствуя арест, попытался найти убежище за городом в имении, где работал Швиговский. 28 января полиция забрала их обоих. Жандармы перевели Льва в Николаевскую тюрьму, в первую из двух десятков его тюрем, как он любил говорить, а затем в другую тюрьму в Херсоне, где он находился в течение нескольких месяцев. Условия содержания заключенных в царских тюрьмах были убогими. Строгий режим лишь усугублял их. Следователи вскоре поняли, что Лев был вожаком группы и решили во что бы то ни стало сломать его волю, подвергнув его необычно жесткому давлению. Его держали в изоляции в маленькой холодной полной паразитов камере. На ночь выдавали соломенный матрас, но на заре его опять забирали, так что в течение дня Лев не мог комфортно сидеть. Ему не разрешали выходить в тюремный двор для физических упражнений, запрещали получать книги и газеты, не выдавали мыло и чистое белье. Его не допрашивали и не сообщали о вменяемых ему преступлениях. У других арестованных членов Союза дела шли еще хуже. Кто-то, не вынеся пыток, совершил самоубийство. Кто-то сошел с ума или согласился донести на своих товарищей в обмен на улучшение условий содержания. Но Лев, несмотря на суровое одиночество, держался. «Изоляция была абсолютная, какой я прежде не знал нигде и никогда», вспоминал он о том времени. Чтобы как-то облегчить свое положение, он ежедневно ходил по камере, делая по диагонали 1111 шагов. В какой-то момент тюремщики отступили, позволив его матери, несомненно, за взятку, передать ему мыло, свежее белье и фрукты. Летом 1898 года Льва перевели в тюрьму в Одессе. Здесь его вновь ждало одиночное заключение. Но, по крайней мере, его в первый раз вызвали на допрос. Благодаря тюремной молве он узнал о состоявшемся в Минске учредительном съезде Российской социал-демократической партии. Несмотря на величественное название, съезд представлял собой собрание с участием всего 9 делегатов. Почти всех из них арестовали в течение следующих нескольких недель. Не самое благоприятное начало для той самой политической партии, одна из фракций которой всего через 19 лет захватит власть в стране ради построения коммунизма. Имея массу свободного времени и пользуясь менее строгим режимом содержания, Лев принялся за чтение. В тюремной библиотеке имелась только религиозная литература. Чтобы расширить свои познания в иностранных языках, Лев читал Библию по-английски, по-французски, по-немецки и по-итальянски. Благодаря возможности получать книги с воли, он прочел труды Чарльза Дарвина, которые укрепили его в атеистических убеждениях. Кроме того, он писал литературные статьи, в том числе об истории франкмасонства и о роли личности в истории. Прошло почти 2 года, прежде чем Лев, наконец, узнал о решении по своему делу. Его и еще 3 участников Южно-Русского рабочего союза ждала 4-летняя ссылка в Сибирь. Это было административное наказание, суда как такового не было. Из Одессы их перевезли в Москву, где им пришлось провести еще 6 месяцев в пересыльной тюрьме. Именно там Лев впервые услышал о Владимире Ленине и начал читать серьезные труды по марксистской философии. Тогда же началось его увлечение Фердинандом Лассалем, которое сохранится у Троцкого на всю жизнь. Основавший социал-демократическую партию Германии Лассаль, как и Лев, родился в еврейской мелкобуржуазной семье. Как и Лев в недалеком будущем, Лассаль прославился своими ораторскими и организаторскими способностями. И тот, и другой использовали свою личную харизму для привлечения масс. Оба отвергли свои еврейские корни, заменив религию отцов искренней и всепоглощающей верой в революционный социализм. Лев также восстановил контакт с Александрой Соколовской. Накануне сибирской ссылки они решили пожениться. Отец Льва решительно возражал, будучи уверен в том, что эта женщина, которая была старше его сына, сбивает его с пути. Но Лев настоял на своем. Свадьба состоялась весной 1900 года. Раввин провел церемонию прямо у Льва в камере. Естественно, задаться вопросом, насколько искренним был порыв, приведший к этому браку. Политические заключенные часто оформляли супружеские отношения друг с другом, так как это давало им право находиться в ссылке вместе, избегая тем самым полной изоляции. Ленин и Надежда Крупская, например, в 1897 году, были сосланы в разные города, но позднее добились разрешения на брак. И это дало Крупской право приехать к Ленину в сибирское село Шушенское. Что касается Льва и Соколовской, то существовавшее между ними в начале напряжение, возможно, отражало нечто большее, чем идеологические разногласия. Лев рвал и метал, пытаясь преодолеть сопротивление отца. Сразу после свадьбы их отправили по этапу вместе с большой группой осужденных. Путь в Сибирь с остановками в пересыльных тюрьмах занял около 3 месяцев. Наконец, они доехали до реки Лены, где их с конвоем из солдат пересадили на баржу, и еще через 3 недели медленного сплава по течению они прибыли в село Усть-Кут. Это было глухое место. Сотня крестьянских изб, которые весной и осенью утопали в грязи. Летом всех изводила мошкара, а зимой стояли сильные морозы. Лев изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц. Вскоре после приезда в Усть-Кут он начал сотрудничать с иркутской газетой «Восточное обозрение». Его статьи стали регулярно появляться на ее страницах. Лев оказался больше, чем просто корреспондентом в сельской глуши. Он писал на общественные темы и все больше посвящал себя литературной критике. Это была та форма, которая позволяла ему протаскивать свои идеи в обход цензуры. Он писал о русских классиках. Будучи ненасытным читателем, он также опубликовал статьи об Ипсоне, Гауптмане, Ницше, Мопассане, Андрееве и Горьком. Пребывая в ссылке и намереваясь и дальше участвовать в революционном движении, Лев выбрал себе новый псевдоним — Антит Отто, произведенный от слова «антидотте» — противоядие, найденного им в итальянском словаре. Река Лена служила средством связи, и политические ссыльные всех мастей путешествовали по ней на север и на юг, чтобы пообщаться друг с другом и обменяться новостями о политике и революции. Лев познакомился с Феликсом Дзержинским, который позднее станет первым руководителем, внушавшей ужас Всероссийской чрезвычайной комиссии, ВЧК, большевистской тайной полиции, и с Моисеем Урицким, будущим главой Петроградской ЧК. Ссыльные дискутировали между собой, чувствуя, что народничество в качестве главной движущей силы революции постепенно сменяется марксизмом. Они знали об актах терроризма. Как раз в те годы членами партии социалистов-революционеров были застрелены министр народного просвещения и министр внутренних дел. Лев выступал против подобной тактики. «Наше дело не убийство царских министров, а революционное низвержение царизма», — настаивал он. Наблюдая за тем, как согласованными усилиями режима удается подавлять и общество в целом, и активистов-подпольщиков, одним из которых был он сам, Лев в одной из статей писал, что настало время создать централизованную партию, которая могла бы координировать революционную деятельность. Лев был не единственным, кто высказывал эту идею. Летом 1902 года он получил свою первую копию «Искры» — марксистской газеты, издаваемой российскими социал-демократами в Цюрихе. Одним из них был Владимир Ленин. Ленин вернулся из ссылки в 1900 году и вскоре получил разрешение выехать из России в Европу, где, по мнению властей, он был бы менее опасен. Кроме того, до Льва дошел экземпляр книги Ленина «Что делать», названный в честь знаменитого романа Чернышевского. И в этой книге, на страницах «Искры», Ленин стремился поставить сторонников марксизма под знамя единой, дисциплинированной, профессиональной партии революционеров. «Искра» была больше, чем просто газетой. Это был центральный организующий механизм более широкого социал-демократического движения. Зачарованный всем этим, Лев постепенно пришел к решению присоединиться к Ленину в Европе. С исторической точки зрения, естественно, полагать, что трагедия большевизма начинается здесь, что создание подобного рода партии было первым шагом ко всем тем ужасам, которые произойдут под властью Ленина, Троцкого и Сталина. Но с учетом условий, существовавших при царском режиме, возможно, что только таким путем социалистическое движение и могло бросить вызов самодержавию. Однако вести подпольную борьбу с властью беспощадного монарха — это одно дело, а править страной, руководствуясь той же убежденностью в своей правоте, — совсем другое. К тому моменту, когда Лев решился на побег в Европу, у них с Александрой Соколовской уже родились две дочери — Зинаида и Нина. Младшей из них было всего 4 месяца. Несмотря на то, что воспитание двух девочек в суровых условиях сибирской ссылки должно было стать для Соколовской тяжким бременем, она понимала стремление Льва вернуться к политической борьбе. Соколовская, которой впоследствии лишь изредка удавалось видеться с Троцким, всегда сохраняла по отношению к нему уважение и преданность. Она ни разу не отреклась от него перед лицом сталинских репрессий и, в конце концов, заплатила за свою верность жизнью. Бежать из ссылки Лев решил в тот момент, когда началась эпидемия побегов, так что ссыльным приходилось вставать в очередь, чтобы не перегружать систему. Льву нужно было успеть до наступления осени, когда дороги стали бы непроходимыми. В августе того же 1902 года он спрятался вместе с еще одной ссыльной под сеном на телеге, и так они доехали до железнодорожной станции. Его иркутские друзья достали для него приличную одежду. С собой у него был фальшивый паспорт на имя Троцкого, который я сам на удачу выписал, не предвидя, что оно станет моим именем на всю жизнь. Троцким звали одного из его тюремщиков в Одессе, и, возможно, его привлекло сходство этой фамилии с немецким словом «троцих» — «упорный». В остальном в побеге не оказалось ничего романтического. Когда он добрался до Самары, его приняли местные социал-демократы, сотрудничавшие с Лениным и Искрой. Они дали ему еще один псевдоним — Перо, после чего поручили проехать по крупным городам Украины и встретиться там с другими революционерами. Поездка была безрезультатной. Немногие встреченные им люди оказались бесполезными. К тому времени Ленин уже знал о нем и о его литературных и интеллектуальных талантах. Он тут же передал срочное сообщение, что Троцкий должен прибыть в штаб-квартиру «Искры» в Европе. С помощью сети «Искры» Троцкому удалось нелегально пересечь российско-австрийскую границу. Он доехал до Вены, где его радушно принял доктор Виктор Адлер, лидер австрийской социал-демократической партии. Троцкий убедил Адлера в том, что интересы русской революции требуют его немедленного продвижения в Цюрих, где его ждет Ленин. Ленин, однако, в то время находился в Лондоне. С помощью Адлера Троцкий в октябре 1902 года через Цюрих и Париж смог добраться до Англии. Ранним утром он три раза, как было условлено, постучал в квартиру Ленина. Ленин был еще в постели, и дверь открыла Надежда Крупская. Она тепло поздоровалась с молодым человеком. «Приехало перо», — сообщила она Ленину. Так произошла встреча Троцкого и Ленина. Через 15 лет эти двое вместе возглавят вооруженное восстание в Петрограде.